Солидарность превыше всего. Я сидел на своем обычном месте и занимался своим обычным делом. Ко мне подошли Мишкин и Машкин. Выражение на лицах у них было такое, словно им только что поднесли по столовой ложке скипидара. — Ты знаешь, что сделал Гришкин? — выпалили Мишкин и Машкин. — А что он такого сделал, этот Гришкин? — сказал я. — Что он этакого учинил, бродяга? Ограбил кассу взаимопомощи? Насыпал в титан толченого стекла? — Нет, — сказали Мишкин и Машкин и покачали головами. — Нет. И потому, каким зловещим голосом произнесли они свое «нет», я понял, что вина коллеги Гришкина ужасна и неискупима. Он, подлец, распускает гнусные слухи про Мишкина. Это сказал толстячок Машкин, а сумрачный Мишкин оскорбленно вздохнул и побагровел. Говорит, будто когда Мишкин уходит на работу, тут Машкин наклонился к моему уху и остальное договорил шепотом. «Хм», — сказал я, стискивая на рукавнике. «Просто даже удивительно. Вообще-то он парень неплохой. Вот счеты свои новые мне подарил. Но это, разумеется, свинство, и я его тоже осуждаю». «Мы решили объявить ему бойкот», — заявил Мишкин. «Ты присоединяешься?» «Что ж», — сказал я и надел на рукавники. «Правда, человек он компанейский, в субботу на пельмени приглашал. Однако тут нельзя давать спуску, я с вами, конечно, солидарен». «Ты запомни», — строго посмотрели на меня Мишкин и Машкин. «Бойкот. Железный». «Будьте спокойны», — заверил я их. «Сказано, отрезано». Я перелистнул календарь, записал на свежей страничке «грнбойк.». Затем подошел к Гришкину и молча брякнул о стол даренными счетами. На следующий день меня остановил Машкин. За его спиной мотался и переламывался долговязый Гришкин. «Ты знаешь, что произошло?» — нервно сказал Машкин. «Что произошло?» — спросил я, поздоровался с Машкиным за руку и сделал вид, что не заметил Гришкина. «Мишкин, негодяй, он ударил Гришкина по голове годовым отчетом!» — сообщил Машкин. «Мы решили с ним не разговаривать. Ты поддерживаешь?» «Само собой», — сказал я. «Это как-то бесчеловечно, и он не должен был прибегать к таким методам». «Так учти», — поднял палец Машкин. А Гришкин вытянулся и замер, как восклицательный знак. Я учел и подвел итоги. Значит, в союзе с Мишкиным и Машкиным я бойкотировал Гришкина, а в союзе с Машкиным и Гришкиным бойкотировал Мишкина. «Здорово!» — крикнул Мишкин, входя в нашу с Гришкиным комнату. Я индифферентно посмотрел в угол и ничего не ответил. Потом, чтобы подчеркнуть свою беспристрастность, развернул стол на 180 градусов и расположился спиной к Гришкину. Ровно через сутки ко мне подошли Мишкин и Гришкин. — Ты знаешь, — сказал Гришкин. — «М-м-м», — затряс головой я, взял чистый лист бумаги и написал. — «Бойкот?» — «Ага», — ответил Гришкин тоже письменно. — «Кому?» — спросил я. — «Машкину», — вывел Гришкин. «За что?» «Машкин — ренегат», — начертал Гришкин. «Он сочинил про Мишк...» «Все понял», — прервал его я. «Осуждаю Машкина. Солидарен». Прошло два дня. Мишкин, Машкин и Гришкин стояли в коридоре и мирно беседовали. Мишкин достал пачку Казбека и угостил остальных. Покурили. Машкин развернул голубой кулек и дал всем по карамельке. Закусили. «Яшкин-то, а?» — сказал Гришкин. — Пренебрегает коллективом, высокомерничает. — И Юда! — коротко определил Мишкин. — Гад ползучий! — уточнил Машкин. И они единогласно объявили мне железный бойкот.